Глава 25. Отказать Егору в желании позагорать я не могу, хотя в это время выйдет скорее пообгореть. Натершись с ним кремом с ног до головы, улеглись под теплые солнечные лучи и лежим. Знаю, что хватит Егора от силы минут на 20. Больше он улежать не сможет физически. Пропеллер-то вертится. План, собственно, срабатывает. Ровно через 15 минут занятие сыну надоедает. Он устремляется к остальным детям в оборудованную детскую комнату. Его место в течение пары минут занимает жена одного из мужчин. «Так здорово, Ия, что мы выбрались отдохнуть. Погода, наконец, наладилась. Вот это лето на юге! Вчера в куртке ходили, сегодня в футболке жарко. Собеседница мне уже нравится, нетрудно разговор поддерживать. Ты не привыкла, наверное, к такому. За несколько лет вполне привыкла, хотя и люблю больше весну. Девушка приятная, заставлять себя общаться не приходится, разговор идет сам собою. За пару десятков минут узнаю о ней много информации, откуда сюда они переехали, когда познакомились с мужем, как и где прошла свадьба. Даже ее любимые рестораны в городе теперь знаю. Она обо мне только место работы и наш с Егором, тот что сын, возраст. Егор часто приезжает сына навещать? Выдает Агата, вот мы и подошли к самому интересному. Он со своим сыном живет, можно сказать. Так он тебе привез, что ли, мальчишку повидаться? Я думала, сын с тобой живет. Агата выглядит крайне растерянной. Так и есть. Мой со мной, его с ним. Тема меня не задевает, скорее веселит. А вы разве нет? Он не папа Егора? Осознание потихоньку приходит к собеседнице. «Нет, папа другой у нас. Судя по всему, такого моя собеседница не ожидала. Я же не знаю, как продолжить, да и зачем, тоже не знаю». Агата поднимается, как только видит, что к нам направляется Завьялов. Говорит, что проверит детей и уходит. «Все нормально?» – спрашивает Егор. «Видимо, на моем лице отражено легкое недоумение». «Конечно». «Егор ждет пояснений. Я же не знаю, нужны ли они». «Но все же...» «Егора приняли за твоего сына», — произношу быстро. Его слова удивляют, взгляд меняется, однако берет себя в руки быстро. «Хм...» — собирается с мыслями. «Я был бы не против такого расклада. Точнее, я только за». «Это одно из неизменных явлений». Собираюсь встать, Егор обхватывает запястье. «Мы там общались?» — делает неопределенный жест рукой. «Мужики говорят, ресторан на берегу есть неплохой. Рядом бухта. Ты не против перекусить?» «Все равно санцепек». По их не слишком экспертному мнению, усмехается, «морепродукты готовят в заведении вкусно. Ты должна оценить». «Ну, когда я была против еды?» Усаживаюсь снова рядом. «Ведьма ты, однозначно». Егор поднимает голову к солнцу, откинувшись на руки. «Кайф, да, Ий?» Не то, что раньше. В голосе слышатся грустные нотки. Сердце на секунду останавливается. «Пожалуйста, родной, прекращай. Сил больше нет возвращаться в прошлое. Пора отпускать». «Егор, что было, то было. Жизнь ведь продолжается. И вполне неплохо, судя по всему». Окидываю глазами арендованную яхту. «Сомневаюсь, что ты у папы стал деньги брать». «Уже нет нужды». Приподнимает уголки губ. Но это не улыбка. «Знаешь, сейчас понимаю. Земля бы не остановилась, если б тогда у него попросил. Зачем они нужны, если их на детей своих не тратить? Не так давно понял, когда уже сын подрос. А тогда хотелось самому, отцу доказать, матери, а главное тебе». «Мечты сбываются», — улыбаюсь. «Я очень за тебя рада и горжусь. Всегда в тебя верила, и ты не подвел». Касаюсь пальцами рядом лежащей руки Егора. «Ты тоже можешь собой гордиться». Егор морщится, когда начинает говорить, голос звучит сипло. «Чем, Ий? Доказал, что самостоятельный тебя потерял? Небеса не разверзлись, когда после свадьбы отец купил нам квартиру, потом машины, сначала мне, потом Оксане, путешествия. Да все, блядь, только живите. А с тобой у нас что было?» Прогулки под луной, поездки на трамвае. Что еще ты можешь вспомнить хорошего о наших отношениях? Он не кричит, но от его тихого голоса меня пробирает. Меня все устраивало. Мы ведь не из-за отсутствия денег разошлись. Ты не хуже меня это знаешь. И ночью мы все обсудили. Мне все нравилось. Абсолютно все. Говорить становится трудно. Сглатываю. Все, что до рождения Егора было в жизни хорошего, все яркие моменты связаны с тобой, большинство. Ты и родители. Роднее у меня никого не было. И дороже тоже. Не мешай сейчас все. Ты же знаешь, не в деньгах было счастье. В эмоциях, в ярких моментах. Тогда за счастье было под дождем просто пройтись. Складываю руки на своих коленях, рассматриваю их. Егор молчит, только плечи высоко поднимаются. Больно, мне тоже больно, но уже не так сильно. Гор, не хочу выяснять ничего. Давай либо отпустим уже, так, чтобы раз и навсегда. Закончить фразу не могу, второй вариант мне неприятен. Нутро его отвергает. «Остановимся на этом варианте», — произносит Егор. «Сейчас поедим, а ближе к вечеру поныряете с мелким. Только я в воде буду, подстрахую. Так будет спокойнее». В ответ просто киваю. Ресторанчик оказывается реально хорошим. Помимо на редкость интересного меню, с веранды открывается чудесный вид на море. Идеальное место, чтобы наблюдать за бирюзовой гладью воды. Слышать я о нем слышала, но никогда не бывала. А зря. Мои любимые мидии оказываются тут превосходными, да настолько, что к моей порции присасывается сын, который больше по мясу. Скользкое это, обычно есть, он отказывается. Завьялов заказывает еще порцию. «Ничего себе!» — хихикает вторая из девушек. «Обычно такие, как ты, на диетах постоянно». Фраза вышла неожиданной. Немного не к месту. Все собравшиеся устремляют на нее взор. Аня с Егором не поймут вовсе. Они-то знают, что я могу бургеров на ночь наесться и поутру слез лить не стану. «Такие, как я, это толстые?» — уточняю с улыбкой. «Ты не толстая!» — тут же реагирует сын. «Нет, что ты! Я не это хотела сказать, совсем нет!» Девушка начинает суетиться. «Я...» — бедняжка совсем теряется. «Ты будто для журналов снимаешься». От ее слов я начинаю смеяться. Аня подхватывает. «Мы-то обе знаем, какая из меня модель». «Нет, правда. Вон Дима мой, глаз с тебя не сводит». В попытке сгладить углы Кристина, так зовут девушку, гасит своего мужа так, что бедняга давится и закашливается, в ужасе на Егора поднимая глаза. Подношу сложенные ладони к лицу и делаю вдох. Затем развожу их в стороны, стараясь дать понять, что все нормально, собеседницу поняли. «Кристин, я поняла, что ты хотела сказать», — произношу, глядя ей в глаза. «Но я далека от этого, ем, что хочу. Спасибо генетике». «Это так здорово!» Девушка искренне радуется, во всяком случае, мне так кажется. «Мало кому так везет». «Вечно ты шороху наведешь», — усмехается Егор. «В школе ее не любили». Только она могла в неограниченных количествах булки в столовой есть. Еще и на уроках. Все равно училась лучше остальных. С Божьей помощью. Я тебе помогал, конечно. Но что ты сразу бог? Веселиться. Можно скромнее. Машу на него рукой. Никогда не изменится. Остаток дня проходит здорово. После недолгих уговоров маленький Егор соглашается снова понырять. Егор большой держит все под контролем. Хотя, как по мне, я и без него неплохо справлялась. В минуты, когда настроение крайне приподнято, мысли уходят в сторону Гайворонского. Мне бы очень хотелось провести с ним время так. Ругаю себя за них, понимая, что этот человек хотел просто секса. Проводить время со мной иначе в его планы не входит. Понимаю все, но от этих мыслей становится грустно. Что я за человек такой? Почему меня тянет именно туда, куда нельзя? Туда, где опасно. Когда солнце садится, включают подсветку. Атмосфера становится сказочной. Мы вчетвером вместе с Аней и детьми танцуем. Я б не стала, но сын влез на небольшой подиум и сказал, что хочет, чтоб с ним так же, как с дядей Егором. Чудесно. Что еще тут скажешь? Егоры разводят меня, как хотят. Домой возвращаемся ближе к ночи, уставшие, но все безумно счастливые. Сказать бы, что дети больше всех рады, но нет. Наши сани и моськи едва ли не лопаются. Всю дорогу до дома хохочем, как ненормальные. Ариша уснула, положив голову Ане на колени. Егоры же снисходительно на нас поглядывают, изредка комментируя происходящее. Поднять в квартиру спящую принцессу вызывается Завьялов. Еще бы. Зря джентльмена, что ли, в нем взращивала. После уходит, сказав, что завтра рано вставать. Отдохнул, теперь за работу. Сказать, что расстроена, я не могу. Скорее, он меня избавил от необходимости выдумывать повод. Вечер заканчивается идеально, в компании сына. Кто из нас уснул раньше, сложно сказать.